Издательство АСТ. Глеб Лютаев. Жертва. Вообще, мужчина с хорошей женщиной — счастливейшее из созданий Божьих, а без оной — самое несчастное. И спасает их только одно — они не знают, чего лишены. Стивен Кинг. Пролог. Артем сидел рядом с умирающей женой. Слезы собирались в уголках глаз и стекали по щекам, несмотря на все его попытки держать себя в руках. Он задавался только одним вопросом. Почему она? Почему здесь и сейчас умирает именно она, а не кто-нибудь другой? Кто-то менее нужный Артему, да и этому жестокому миру тоже. Сколько маньяков, каннибалов и педофилов носит на себе планета, и ничто их не берет. Ни мнимое правосудие властей, ни всеми любимый и обожаемый Бог, даже рак зачастую обходит их стороной. А вот до ни в чем не повинной Кристины он добрался. Да вцепился такой хваткой, что ни Всевышний, ни современная медицина помочь не могли. Артем смотрел на лицо любимой. Некогда красивое, теперь оно представляло собой череп, обтянутый серой безжизненной кожей. Вместо ярко накрашенных пухлых губ осталась лишь тонкая мертвенно-бледная полоса. Вместо длинных белых волос — короткая мальчишеская стрижка. Артем проклинал все, что привело Кристину в эту палату, все, что довело ее до такого состояния. И особое место в этих проклятиях занимал Бог. Именно к товарищу на букву «Б» у Артема было больше всего претензий. Как он мог проигнорировать ее искренние молитвы? Кристина, едва узнав о болезни, стала поистине верующей. Даже соорудила небольшой уголок с иконами в больничной палате и просила молиться Артема вместе с ней. Она до последнего надеялась, что Бог услышит их просьбы, даст второй шанс или хотя бы отсрочит неизбежное. Удивительно, как меняются люди, во что они готовы поверить и на что пойти, когда смерть дышит в затылок. Теперь он знал это как никто другой. Поначалу доктор без устали рассказывал байки про новые чудо-средства, про последние разработки то ли отечественной, то ли зарубежной медицины. И Артем, дурак, верил. Сначала химиотерапия, лучевая терапия, потом безумно дорогая трансплантация костного мозга в Германии. И вот итог. Кристина умирает, а Артем ничего не может с этим поделать. Как жить без нее, не имеет ни малейшего представления. Было бы проще, если бы он ее не любил. Но, как назло, Кристина оказалась той женщиной, о которой мечтает любой мужчина. Она была заботливая, умная и обворожительная. Имела красивую подтянутую фигуру, длинные белые волосы и голубые глаза. Ее улыбка могла растопить даже самое черствое сердце. Ее доброта и умение слушать не раз вытаскивали Артема из жутких депрессий. Она вселяла в него уверенность даже тогда, когда его руки безнадежно опускались. Поэтому именно ей он был обязан своими успехами, состоянием и благополучием. Даже теперь, когда Кристина находилась в шаге от смерти, она убеждала Артема, что нужно двигаться дальше, ведь у него есть чудесная дочка. Но как можно жить без женщины, любовью к которой он был пропитан до последней клетки тела, до самого потаенного уголка души? Это было выше его сил. И смириться так просто он не мог. Просто не имел права принять такой исход. Артем снова вспомнил, о чем говорил старик-художник. Тот с уверенностью заявлял, что может помочь даже в самом безнадежном случае. А с Кристиной все обстояло именно так. Иначе Артем ни за что бы не согласился сделать то, ради чего пришел в больничную палату. Он никогда бы не решился на такой безумный поступок. Весь образ художника, его обиталище и окружение говорили о том, что он действительно знает нечто большее, недоступное всем остальным людям. Что-то в нем столь же пугало и отталкивало, сколь и притягивало. После мучительных раздумий и бессонных ночей, взвесив все «за» и «против», Артем предпочел не полагаться на здравый смысл. Да и о каком здравом смысле может идти речь, когда твоя вторая половинка иссыхает на глазах? Когда трехлетняя дочь, глядя на маму, не понимает, куда делись ее длинные волосы и почему она так сильно похудела? Господи, как же это больно и страшно. Это настолько тяжело, что от нахлынувших воспоминаний сдавила грудь. Артем осмотрелся. Он знал, что закрыл дверь, что кроме них здесь никого не может быть, но ему было страшно. Сегодня он собирался переступить черту и совершить преступление. Ему казалось, что за ним постоянно кто-то следил, и этот кто-то знал, что он задумал. Тело пробило озноб. Несмотря на жаркий август, температура в палате была достаточно прохладной и вполне комфортной. Комфортной, чтобы умереть. Внутренности словно сжались от дурного предчувствия, а лицо покрылось испариной. Кожа под медицинскими перчатками взмокла и прилипала к латексу. Как ни старался, он так и не смог унять дрожь. Обстановка вокруг давила и угнетала, что-то ломало его изнутри. Пугало все пережитое за последние дни. Но еще больше страшило предстоящее. Выбор сделан. Артем посмотрел на жену в последний раз. Кристина лежала без сознания, напичканная обезболивающими препаратами. Ее бледное тело, едва поддерживающее жизнь, было утыкано всевозможными датчиками и трубками. Мерные звуки дорогостоящей аппаратуры, словно хронограф, отсчитывали время до неминуемой кончины. Если бы знать раньше, если бы болезнь намекнула о себе за полгода до первых признаков, то все могло бы сложиться иначе. Артем встал со стула, убрал кислородную маску, приблизился к жене и нежно поцеловал в губы. Она не ответила, потому что давно находилась где-то между жизнью и смертью. Он же ощутил холод от прикосновения к ее коже. Еще чуть-чуть, и будет поздно. Дальше оттягивать нельзя. Аккуратно приподняв голову супруги, он вытащил из-под нее подушку и, накрыв ею лицо любимой, стал душить.